Глава вторая. В машине шапка с интересом оглядывается и хмыкает. Ну да, не привыкла жопка принцессия к таким интерьерам. Но мне сейчас откровенно плевать, к чему она там привыкла. С другой стороны, за месяц свободного выгула наверняка и не такое приходилось видеть. Так что мои догадки могут быть и неверными. Мне с моим офигенным детством и не менее офигенной юностью не понять этих мажорских выборков. Захотелось ей, видите ли, побегать вдали от папочкиной резервации, почувствовать воздух свободы и независимости, побеситься с жиру. На мой характер я бы ее так и оставил веселиться. Не, ну а чего, если есть в голове что-то, стержень хоть какой-то внутри, то выплывет и не потонет. Как сеструха моя, смогла? Одна, без поддержки чьей-либо. А если нет, то и пофиг на нее. Хотя Машка, конечно, тоже устроила цыганочку с выходом конкретную. Еле выплыла. До сих пор тошно, как вспомню. И вина давит страшная, потому что сестра влезла в дерьмо из-за меня, урода. И уже за одно это ей можно простить все, что угодно. В отличие от самого себя. Себя я не прощу никогда. Но тут ничего не поделаешь. Все уже случилось, и, кстати, все разрешилось очень даже хорошо и правильно. Насколько это возможно, конечно. Машка замужем и счастлива, муж ее – нормальный мужик, вытащивший ее из этого дикого замута, куда она угодила, по моей милости. Хоть он, конечно, на редкость борзый и дерзкий чувак, но Машку любит и за нее порвет любого. И уже это одно вызывает уважение. А я получил по заслугам. 2 года веселья в жопе мира были долгими. И казалось, что так я там и останусь навсегда, вмерзну в вечную гребаную мерзлоту. Но неожиданно случилось чудо. Правда, конкретно сейчас, искоса разглядывая шапку-засранку с независимой физиономией, откинувшую спинку древнего кресла в восьмерке назад и уткнувшуюся в грязное окно, я уверен, что это да нифига не чудо, а еще одно наказание. Следующий круг ада. Как там у Данте? С каждым кругом, который ниже, грешники мучаются больше? Ну вот, я на следующий круг и спустился, похоже. Лучше бы в вечной мерзлоте сидел. Нервы целее, организм моложе. Песня есть такая про тресковое филе. Вот как раз про меня была бы. Но походу нагрешил я сильнее, чем мог подумать. А потому вперед, шкет. Вернее, вниз. Строго вниз. Ловлю себя на том, что залип взглядом на худые, обтянутые тонкими джинсиками коленки, смаргиваю удивленно и злясь на такую тупость и минутную слабость. Завожу отчаянно тарахтящий антиквариат. Он, что характерно, не заводится. В холостую срабатывает гад. Как раз когда так нужно отсюда смотать скорее. «Где ты этот раритет отрыл?» Все же раскрывает рот неугомонная шапка, пару раз умудрившись чихнуть от ядовитых выхлопов 78-го. Часть из которых попала в совершенно негерметичный салон. «Она же сейчас развалится!» «Не развалится!» Коротко отвечаю я, врубаю зажигание, пережидаю, опять включаю. «Давай рухлить ты, тольяттинская! Давай!» Восьмерка неожиданно заводится и довольно бодро скачет вперед, еле успеваю держать руль. «Ничего себе! Это ладно, что я на севере к механике привык, а то фиг бы справился!» И уехали бы мы с долбанной шапкой к ближайшему углу. А нам задерживаться-то нежелательно в этом городишке. Того и гляди, очнутся Шерхан, черт этот, как его, шаман, да, шаман, с компанией, да побегут искать обидчиков. Ну или хозяин восьмеры выйдет из запоя и вспомнит, что у него имеется транспортное средство. По закону подлости все может случиться одновременно, а потому лучше я в этот момент где-нибудь подальше буду. Километров так на 1000. Сдам это худое недоразумение папашке и свалю, наконец, на заслуженный отдых. Мне его потому что обещали. Конечно, обещанием генерала верить себя не уважать, но должно же у этого скота хоть что-то человеческое быть. «Зачем ты вообще за мной вернулся?» — фырчит шапка. «Я же тебе ясно сказала, чтоб отвалил». «А ты не рада, смотрю? Я спокоен». «Спокоен. Спокоен, черт. Надо было оставить тебя с ними. Я помешал, может, твоим развлечениям?» Говорю, как обычно, монотонно и равнодушно, прекрасно зная, как это ее выводит из себя. А мне в последние дни нравится ее выводить. Хоть какое-то развлечение в окружающем дерьме. «Да пошел ты!» — ожидаемо шипит шапка, раздуваясь, словно кошка от гнева. Умора, да и только. Сама бы справилась. Я и смотрю, как ты офигенно справлялась. Молодец. Наверное, надо вернуться? Назад? Легко доворачиваю руль, обозначая намерение вернуться, но она тут же садится и хватается своей лапкой за мои пальцы, спокойно лежащие на древней оплетке. Не надо. Я смотрю на тонкие пальчики, цепко держащие меня, и ощущаю, насколько они холодные. И насколько моя кожа под ними раскаляется. Неожиданно и даже... Черт, неправильно. Руки убрала от меня. Цежу все так же спокойно, дожидаюсь, когда она боязливо уберет пальцы, продолжаю, не сдерживая наставительных менторских нот. Не смей хвататься за руки водителя во время вождения. И вообще, закрой рот уже, а то передумаю, высажу прям тут. Делай, что хочешь потом. Она прячет свои ледяные пальчики в рукава безразмерного свитера, полностью скрывающего ее в худую фигурку. Отворачивается, уныло шмыгает носом. Верит мне. Я, по идее, должен бы испытывать удовлетворение от того, что довел ее до послушания, но почему-то не испытываю. Только раздражение дополнительное и досаду. Понятное дело, что мои угрозы пустые, и я ее никогда не высажу. И не оставлю. Вот только она не в курсе, естественно. Мы едем молча в ночной темноте, а я все кашусь на свою руку, на то место, что трогали ее пальчики. Ледяные совсем. Ей холодно должно быть.